это иудаизм и возникшие из него религии. Они учат, что человек сотворен из ничего, и таким образом ставят перед ним трудную задачу связать с этим происхождением из ничего бесконечную жизнь после смерти. Действительно, иудаизму удалось огнем и мечом изгнать из Европы и некоторой части Азии это утешительное первоверование человечества. И долго еще будет оно в изгнании. Но как трудно было справиться с ним, показывает древнейшая история церкви. Большинство еретиков, например, симонисты, василианцы, валентинианцы, маркианиты, гностики и манихеи были приверженцами именно этой древней веры. Отчасти даже сами иудеи подпали ей, как об этом свидетельствуют Тертуллиан и Юстин. В Талмуде рассказывается, что душа Авеля переселилась в тело Сета, а потом Моисея. Даже и известное место из Священного Писания получает свой глубокий смысл лишь в том случае, если предположить, что оно было высказано при условии догмата метампсихоза. Правда, Лука, у которого тоже встречается это место, прибавляет: «Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес». То есть приписывает евреям предположение, что такой старый пророк может еще воскреснуть во всей полноте своего существа, что представляет собой явную невозможность, так как они ведь знают, что пророк вот уже 6 или 7 столетий как лежит в могиле и, следовательно, давным-давно обратился в прах. В христианстве место учения о переселении душ и об искуплении последними всех грехов, содеянных в прежней жизни, заняло учение о первородном грехе, то есть об искуплении греха, содеянного другим индивидуумом. Итак, и учение о первородном грехе, первое – непосредственно, второе – косвенно, отождествляет, и притом с моральной тенденцией человека, живущего теперь, с человеком, жившим прежде. Смерть – великий урок, который получает от природы воля к жизни, или, точнее, присущий ей эгоизм, и на нее можно смотреть как на кару за наше бытие. Смерть говорит: ты продукт такого акта, которому бы не следовало быть, поэтому для того, чтобы погасить его, ты должен умереть. Смерть – мучительное разрешение того узла, который сладострастно завязало деторождение. Смерть – извне проникающее насильственное разрушение основной ошибки человеческого существа – великое разочарование. Мы в основе своей – нечто такое, чему бы не следовало быть. Оттого мы и перестаем быть. Эгоизм заключается, собственно, в том, что человек ограничивает свою реальность своей собственной личностью, полагая, что он существует только в ней, а не в других личностях. Смерть открывает ему глаза, уничтожая его личность. Впредь сущность человека, которую представляет собою его воля, будет пребывать только в других индивидуумах. Интеллект же его, который относился лишь к явлению, то есть к миру как представлению, и был не более как формой внешнего мира, будет и продолжать свое существование тоже в представлении, то есть в объективном бытии вещей как таковом. Следовательно, только в бытии внешнего мира, который существовал и до сих пор. Таким образом, с момента смерти все человеческое «я» живет лишь в том, что оно до сих пор считало «не я», ибо различие между внешним и внутренним отныне исчезает. Мы припоминаем здесь, что лучший человек – тот, кто делает наименьшую разницу между собою и другими, не видит в них абсолютного «не я», между тем, как для дурного человека эта разница велика, даже огромна. Я выяснил это,